Часть пятая. Палаты бояр Романовых и Знаменский монастырь. Варварка, 10. Помимо храмов на четной стороне Варварки, сохранились и уникальные жилые постройки, в частности, так называемые палаты в Зарядье. В подобных домах жили богатые люди. Палаты, что перед нами, возведены в XV веке и принадлежали деду царя Михаила Федоровича Романова, Никите Романову. Здесь в 1596 году и родился будущий основатель династии, занявший русский престол на 300 лет. Так что место это особо чтимо среди людей с монархическими убеждениями. Романовы впоследствии передали эти палаты Знаменскому монастырю. Однако царь Александр II в 1859 году открыл здесь дом бояр Романовых, один из первых в России музеев. После революции музей был сначала закрыт, однако ввиду особой ценности объекта уже в 1923 году открыт музей боярского быта. Сейчас это филиал Государственного исторического музея. Здесь доступны для обзора все три этажа. На первом – каменные и кирпичные подвалы, на втором этаже, на уровне улицы Варварки, воссозданы трапезная, библиотека и кабинет боярина. На верхнем деревянном этаже – женская половина дома со светлицей. Здесь проводятся костюмированные экскурсии и представления для детей и взрослых. К палатам Романовых примыкает величественный краснокирпичный Знаменский собор с трапезной на первом этаже. Это все, что осталось от мужского Знаменского монастыря, находившегося в Зарядье. Да и собор, построенный в царствование Алексея Михайловича, уцелел, как и все храмы Варварки, только благодаря протестам общественности. Название обители происходит от имени родовой иконы Романовых, знамения Божьей Матери Новгородской, XV век, которая была главной реликвией монастыря. Монастырь был богатым. Ему принадлежало около 300 дворов. В 1688 году обитель пострадала от пожара, но быстро возродилась на средства боярина Милославского. Несмотря на особое значение для царствующего рода Романовых, в XVIII веке монастырь постепенно пришел в упадок. В 1764 году он уже числился по третьему классу, его земли перешли в казну. Невелика Знаменская обитель была и в начале XX века. Здесь в 1907 году жили архимандрит, 9 монахов и 12 послушников. В советское время в храме действовал лекторий и концертный зал. В 1992 году возобновлены богослужения, а монастырь передан Русской Православной Церкви. Сохранились и выходящие на Варварку игуменские кельи, Варварка 8, где жили настоятели монастыря. Построены они в 1676-1680 годах, одновременно со Знаменским собором и теми же архитекторами, костромичами Федором Григорьевым и Григорием Анисимовым. Кельи имеют колоритные средневековые очертания. Интересна крыша, воссозданная реставраторами. Это так называемый гонт. Черепица, изготовленная из дерева. В отличие от Европы, на Руси глиняная черепица не использовалась, а вот деревянная была весьма популярна. Петр I хотел даже наладить производство гонта в Петербурге, но гонтовые крыши в северной столице не прижились. К игуменским кельям примыкают монашеские кельи Знаменского монастыря и колокольня, Варварка 6, построенные в 1780 годах Матвеем Казаковым. Здесь же находится еще один варварский храм – Максима Исповедника, Варварка 4. По всей видимости, ранее, ближе к Москве-реке, здесь стояла церковь Бориса и Глеба. В 1434 году при ней был похоронен почитаемый в Москве юродивый Максим Блаженный. Каменный храм в его память был построен в XVI веке на средства Василия Бобра. Его имя нам еще встретится. В 1698 году было возведено современное здание, интересное в первую очередь большим центральным объемом, перекрытым без дополнительных опор.